Глава пятая. Тарасов ехал на работу к 9 утра. Проезжая мимо отеля, он с грустью глянул на парадный вход. Хотя заведение и не приносило дохода, он любил его за ту суету и безалаберность, которыми была заполнена жизнь отеля. Именно здесь, а не в ферме «Фазенда X», Тарасов чувствовал себя хозяином, и отдавать отель в чужие руки ужасно не хотелось. Но выхода не было, и он уже смирился с потерей. Тарасов осторожно провел свой «Мерседес» под аркой подворотни, повернул направо, приметил стоявшую во дворе синюю «Шкоду» и остановился рядом с ней. Заглушив мотор, выбрался из салона и увидел перед носом дуло сверкающего никелем пистолета. «Спокойно, Валерий Дмитриевич», — сказал Денис. «У вас есть оружие?» Тарасов уже не раз видел перед собой дуло пистолета и знал, что главное в подобной ситуации — сохранять спокойствие. «Ты что, правофланговый, с ума сошел?» — спросил он с невозмутимым видом. «Может быть. Фарид, обыщи его!» Тарасов почувствовал, как сзади его быстро прощупали. Скосив глаза, он весело проговорил. «Привет, Ада, как дела на конкурсе?» «Прекрасно», — улыбнулась красавица. «Нет у него оружия», — пробурчал Фарид. Денис опустил пистолет. «Ну, что дальше?» — спросил Тарасов. «Не знаю», — сказал Денис. «Во всяком случае, ваша бомба сработала. Крысы больше нет. Если только не вы, это самая крыса. И крысят тоже нет». Тарасов усмехнулся. «Ну что ж, я-то не крыса, и перед тобой ни в чем не виноват. Так что мы в расчете, и к тому же мы теперь с тобой дважды повязаны кровью. Прошу приступать к своим обязанностям, господа». «К каким таким обязанностям?» — воскликнул Фарид. Тарасов поднял брови. «Как это к каким? Ты отвечаешь за быт отеля, господин Черешков возглавляет службу безопасности, а моя секретарша продолжит борьбу на подиумах. Я вас вывел из Белого дома, я же прикрою вас и сейчас». «Каким образом?» «Минувшую ночь, дамы и господа, вы провели у меня на даче. Все трое». «Да, нас трое, но...» Тарасов вскинул вверх руку, заставив Дениса замолчать. Подхватив свой кейс, он направился к подворотне. «Ой!» — воскликнула Ада, взглянув через плечо Дениса. Тот повернулся. Из подарки неторопливо шел Борька Кожанов. На голове его красовался берет, чуть сдвинутый на левую сторону. На лице же, как всегда, светилась хитроватая улыбка. «Привет, леди и джентльмены!» — приветствовал он друзей. «Мне приснилось, что у вас опять какие-то неразрешимые проблемы. Странно, что вас еще не повесили в мое отсутствие». Ада радостно засмеялась. Фарид стоял с открытым ртом. Даже у Дениса не нашлось слов. Хитрована, естественно, следовало бы крепко поколотить, но это вряд ли поможет. Все они живы и снова вместе. Этого вполне достаточно. Конец повести. Конец книги. Октябрь 2016 года. Диктор Елизавета Крупина.